Левитан отдыхал с этой девочкой от всех сложностей, которые так неожиданно окутали его в горке. Он пошел с ней к озеру ночью и смотрел на лилии при бледно-розоватом освещении луны. Тяжелое это лето клонилось к концу, а множество чистых холстов стояло по стенам мастерской. Зато близилась осень. Необычайная прозрачность воздуха, кругом все раздвинулось на многие версты, и за озерами показались деревеньки, которых в знойные дни не было видно. Нежная голубизна бездонного неба и пылающие, как костры, деревья. Все звонче, все увереннее ложился на холст цвет, то холодный, как сталь, то горячий, как красная медь. Искусство торжествует. Пасмурным октябрьским днем Левитан приехал к Чехову в Мелихово. По утрам в саду и поле траву и листья белили первые заморозки. На огороде укутывали спаржу, в цветнике пересаживали тюльпаны. На 10 октября прояснилось, потеплело, и друзья прогуливались по саду. Чехов был заполнен своей новой пьесой, которую назвал «Чайка». Левитан забирался в комнатку к Евгении Яковлевне. Ему надо было побыть в родной семье, ощутить уют хлопотливой материнской заботы. В Москве его ждало письмо от Терезы. Вести от родных редко бывали светлыми. Непроходимая нищета. А на сей раз сестра вновь просила брата похлопотать о разрешении вернуться ей с семьей в Москву. Спросил, не может ли он обратиться с такой просьбой к Турчанинову. Да, он был крупным сановником, влиятельным и, верно, не отказал бы Левитану, но он не хотел затруднять его такими сложными хлопотами. Под впечатлением прочитанного Левитан сразу написал ответ. Письмо это, в числе других, недавно передали нам родственники художника, живущие в Париже. Как и остальные письма к родным, оно публикуется впервые. Вот эти строки. «Вчера возвратился из деревни и получил твое письмо. Очень тебе сочувствую, понимая отлично ужас вашего положения, возмущаясь вместе с вами людьми, обещавшими золотые горы и не сделавшими ничего. Но что я могу сделать? Вот в чем вопрос. Дела мои в этом году из рук вон плохи. Я ничего на выставке не продал, а изменить строй жизни, то есть уменьшить расходы, я не могу, ибо главная Тереза — это мастерская, без которой я никоим образом не обойдусь. Таким образом, жизнь идет, траты и на грош не уменьшаются. Достать также пермис, разрешение на жизнь в Москве, я не могу ни через Турчанинова, ни через кого-либо другого. Есть вещи, которые кажутся легко исполнимы, но это только на расстоянии. Если я что-нибудь продам теперь, я сколько смогу вышлю. В настоящую минуту я решительно не могу ничего». Как трудно написать этот отказ. Левитан всегда помогал родным. Когда Тереза нелегально приезжала в Москву, он нагружал ее подарками и необходимыми вещами для всех детей. Платил за них в школы и постоянно отправлял деньги. Этот отказ не добавляет веселых минут. Левитан сидит в своей удобной мастерской, к которой стремился долгие годы. Осенние этюды, привезенные из горки, стоят нераспакованными. Он не может работать. Нет сил. Как остаться одному с таким отчаянием? Левитан пишет Поленову, просит разрешения приехать к нему. Он чувствует себя в городе таким одиноким. Это не было воплем малодушия. Это жалоба творца, страдающего без творчества. Как-то композитор Рахманинов рассказывал тоже об Льве Толстом. «Возьмите Толстого, если у него болел живот, он говорил об этом целый день». Но горе-то было не в том, что болел живот, а что он не мог тогда работать. Это и заставляло его страдать. Поленов ответил горячим приглашением. Но Левитан не успел воспользоваться им. Вдруг, именно вдруг, меня страстно потянуло работать. Увлекся я, и вот уже неделю, как я изо дня в день не отрываюсь от холста.